44. 11 марта 1915 года. Дорогой малыш, сегодня мы снова отмахали 18 километров, а потом рыли окопы и устраивали в них укрытие. Ходят слухи, что после недельного пребывания в уже знакомом нам П мы вернемся сюда кончать эти окопы, надежный тыловой рубеж, который, будем надеяться, нам никогда не понадобится. На улице сыро, временами моросит дождь, под ногами липкая грязь, но уже не так холодно, как позавчера. И, несмотря на туман и дождь, несмотря ни на что, чувствуется близость весны. Во время переходов вдруг становится ужасно жарко, так что начинаешь бормотать, как душно. Завтра у меня, наверное, будет не очень много работы, и я снова возьмусь за фотоаппарат. Буду снимать, даже если день окажется пасмурным. Мне хочется, чтобы ты своими глазами, милыми глазками, которые сейчас так далеко от меня и все же постоянно со мной, увидела прекрасные места, где я нынче нахожусь. Если бы не война, я бы никогда не узнал, какими дивными пейзажами богат департамент Энны. Наш толстяк Дешей печет блины, сейчас, кажется, середина Великого Поста, а я поедаю их по мере того, как он снимает их со сковородки. Так что, как видишь, мы здесь отмечаем религиозные праздники. На Масленицу у нас уже были блины. Надеюсь, и ты тоже пекла их и ела. Правда, ночь под Рождество и первый день Нового года я провел менее роскошно. Ужасное несчастье. Я потерял кисет, который ты прислала. Пожалуйста, пришли тот, что висит, если не ошибаюсь, на одном из канделябров в кабинете. Я путаю комнаты, все это теперь так далеко от меня. Еще раз повторяю, я не перестаю восхищаться термосом и японскими грелочками. А карманный фонарик и часы со светящимся циферблатом, ручаюсь тебе, эти вещи служат мне верой и правдой. Компас был бы тоже превосходен, если бы не его капризный нрав. То он сияет на моем запястье, как маленькая луна, то я его почти не вижу. Теряешь в догадках относительно причин этого непостоянства, а, следовательно, средств ликвидировать его. Письма от тебя сегодня не было, но ведь уже вечер, почти завтра, а завтра меня ждут целых два.